Нору она приняла в штыки, и когда спустя несколько месяцев после их свадьбы она изъявила намерение жить с молодыми вместе, то сделала это, по глубокому убеждению Хиггинса, только за тем, чтобы помучить невестку. Одним намерением дело не ограничилось. Как-то утром мать явилась к ним на квартиру со своим тряпьем и картонками, набитыми бог знает чем. «Мне пришло в голову, моя дорогая, что вы теперь в положении, и лишний человек в помощь вам не повредит». И сколько раз бывало, Хиггинс возвращается с работы, а Нора плачет, забившись в угол на кухне. Они все это терпели. Им удалось перевести дух только на несколько недель, когда за какую-то более серьезную провинность Луиза угодила в тюрьму. В конце концов, Хиггинса вызывал окружной прокурор. «Пора вам положить конец этому безобразию», — устало сказал он. «Не может же подобный балаган длиться вечно. Как вам известно, она не отвечает за свои поступки». Прокурор метнул на Хиггинса свирепый взгляд. «Знаете что? Она такая же сумасшедшая, как мы с вами. Просто старается выместить на других, на вас, на, например, на вашей жене, все, что ей пришлось хлебнуть в жизни. Что вы мне посоветуете?» «Делайте, что хотите, это меня не касается. Я требую одного. Избавьте нас от нее, не то в следующий раз мы упрячем ее в психиатрическую лечебницу, и все тут». Что такое эти лечебницы, Хиггинс уже знал. Однажды без его ведома мать забрали туда, и он с трудом ее вызволил. Когда он очутился в палате, где находилась еще десятка-два распластанных, едва прикрытых одеждой женщин, Луиза чуть в ноги ему не бросилась, умоляя не оставлять ее. «Я больше не буду, Уолтер, клянусь, не буду», — причитала она, заливаясь слезами, словно маленькая девочка. «Я все-таки твоя мама. Я носила тебя под сердцем. А теперь я нищая старуха. Люди на меня пальцем показывают. Я знаю, я позорю тебя, и денег на меня идет прорва. Ну, хоть из жалости вытащи меня отсюда. А то мне даже умереть спокойно не дадут. Мне здесь страшно. Слышишь, Уолтер? Страшно, страшно». Тогда-то Хиггинс и обратился к психиатрам, в том числе к тому из Нью-Йорка, который сказал, что занялся бы Луизой, будь у него время. Между прочим, это он порекомендовал Грейдл, если Хиггинс сочтет, что это ему по карману. С тех пор прошло 11 лет. Хиггинсы тогда еще не перебрались из Нью-Джерси. В Вильямсоне никто не знает Луизу. В один из своих тайных побегов она добралась и сюда. Но они жили тогда в Нижнем городе. Не успели соседи ее заметить, как она уже попала под присмотр сына. В другой раз ему сообщили из нью-йоркской полиции, что задержана некая Луиза Фукс, назвавшаяся его матерью и указавшая его адрес. Ее поймали, когда она в винном магазине совала бутылку виски в сумку, которую за несколько минут до того стянула в универмаге. Нора молча смотрела на мужа. Аппетит у него сразу пропал. Он облокотился на стол и обхватил голову руками. «Ты плачешь?» — спросила она наконец. «Нет». В доказательство он поднял к ней лицо, глаза были сухие. «Она не знает нашего нового адреса», — сказала жена, желая его успокоить. Он пожал плечами. «Мать не замедлит объявиться. Может быть, она уже справляется о них в городе, в магазине, в их бывшем квартале». Детям говорили, что их бабушка больна, прикована к больничной койке. Потом, когда они достаточно повзрослели, им объяснили, что она не в своем уме. «А что она такого вытворяет?» — допытывался Арчи, которого этот вопрос очень занимал. «Подражает зверям? Может, ей кажется, что она корова или там медведица?» Изабелла еще не знает, что до Флоренс та поездка в Глейдл произвела на нее большое впечатление, и она потом забросала родителей вопросами о Луизе. «Среди ее братьев и сестер есть сумасшедшие?» «Не думаю». «Ты что, не уверен? Они живут в Германии, мы ничего о них не знаем». «Так, может быть, они тоже ненормальные?» «Успокойся, Флоренс. Твоя бабушка не то чтобы по-настоящему психически больна. Я ее показывал лучшим специалистам. Ты знаешь, что такое клептомания? Да, но клептоманов не держит в сумасшедшем доме. Во-первых, она не в сумасшедшем доме. А потом по-разному бывает. Пришлось выбирать между санаторием и тюрьмой. А в тюрьму ее забрали чуть было не до конца жизни. «Я, пожалуй, выбрала бы тюрьму», — прошептала девочка, передернувшись. Сколько ей было, когда произошел этот разговор? За несколько дней до того Луиза явилась в Вильямсон, и Флоренс, проснувшись от шума, застала на кухне отца вместе со старухой. Флоренс было уже лет 15. «Это та самая ученая мартышка, которую ты ко мне привозил?» — проскрипела Луиза. «Теперь остается только ждать. Может быть, несколько дней пройдет в неуверенности в ожидании катастрофы, а может быть, вот-вот раздастся телефонный звонок. Все зависит от того, как быстро Луиза раздобудет выпивку. Это ее уязвимое место. Стоит ей дорваться до спиртного и напиться, как ее покидает инстинктивная, почти звериная осторожность, и тогда полиции ничего не стоит ее задержать. Но на трезвую голову она вполне способна поехать в Вильямсон и даже добраться до него». «Ты совсем пал духом?» «Нет». Хиггинс не кривил душой. Он не столько пал духом, сколько был во власти более сложных переживаний, и обнаруживать их перед женой ему не хотелось, во всяком случае сейчас. Ему пришлось за несколько дней пересмотреть чуть ли не все свои жизненные установки. И он с самого начала подозревал, что пора подбираться и к главному, к тому, что, возможно, было основой всей остальной жизни, как бы ни пытались обстоятельства убедить его в обратном. Хиггинс поднялся. Надо возвращаться на работу. В глазах у него Нора подметила тот же странный огонек, что у Луизы. Она встала и положила руки ему на плечи. На мгновение она так и замерла, вглядываясь в лицо мужу. Потом губы ее задрожали, и она быстро отстранилась от него со словами: «Подумай о нас, Уолтер». Вот уже 3 часа, как Хиггинс, то проваливаясь в дрему, то стряхивая с себя остатки сна, вслушивался в жизнь дома. Порой ему представлялось, что дом этот не его, и он подглядывает в замочную скважину, как живет чужое семейство. Изабелла уже проснулась в первый раз, как обычно. Солнце било в щель между занавесками, и Хиггинс все равно догадался бы, что сегодня воскресенье, даже если бы не знал об этом. Может быть, все дело в звуках? По будням они совсем другие. В каком-то отдохновении, в особом покое, развитом вокруг. Изабелла забормотала, замурлыкала песенку, поворочилась и снова заснула. Хиггинс, наверное, тоже задремал и проснулся лишь тогда, когда Нора изо всех сил, стараясь не шуметь, выскользнула из постели. У них было правило: по воскресеньям отца не будить, пока он не встанет, дети по уговору ходят на цыпочках и говорят шепотом. На миг приоткрыв глаза, он увидел, что жена, обнаженная, стоит между кроватью и окном, и луч света падает ей прямо на живот, округлившийся уже настолько, что пупок стал едва заметен. Чуть позже в ванной зажурчала вода. По воскресеньям Нора больше времени уделяла туалету, мыла голову, и даже шаги ее, когда она спускалась на кухню, звучали по-иному. Потом, по едва уловимым звукам, Хиггинс принялся угадывать, чем именно она занимается. В носу у него защекотало. Он понял, что заболеть по-настоящему, как мечтал прошлой ночью, не удастся. Зато у него начинается насморк. Хиггинс, отродясь, не болел ничем серьезным. К нему цеплялись всякие пустяковые хвори, вроде насморков, фурункулов, ангин. Иногда он страдал запорами, да такими, что даже лицо становилось землистым. Дома вчера вечером из детей оставалась одна Изабелла. Он рассказал ей историю на сон грядущий, а потом они с Норой сидели в гостиной и молчали в ожидании телефонного звонка. Без бумаг школьного комитета он чувствовал себя неприкаянным. Если бы не отставка, он бы непременно ими занялся. Сперва Хиггинс пытался следить за тем, что происходит на экране телевизора. Потом уткнулся в иллюстрированный журнал.